Чувство предназначения. Независимо от того, как появилось чувство «это мое», от одного яркого впечатления или от накопления многих случаев радостного удивления, главный его признак – рано или поздно, часто рано, пришедшее понимание своего будущего – предназначение. Обратимся снова к Чарли Чаплину. Семья его жила в бедности, и мальчику рано приходилось зарабатывать на хлеб. «Я продавал газеты, клеил игрушки, работал в типографии, в стеклодувной мастерской, в приемной врача и так далее», пишет Чарли Чаплин в своей автобиографии. «Но чем бы я ни занимался, я помнил, что все это временно, и в конце концов я стану актером». Родители знаменитого художника Марка Шагала мечтали выучить сына на бухгалтера или приказчика. Слово «художник» было таким диковинным. В нашем городке его никто и никогда не произносил, пишет Шагал. Но в один прекрасный день Марк, подросток, обратился к матери. «Я хочу стать художником. Спаси меня, мамочка. Пойдем со мной, ну пойдем. В городе есть такое заведение. Если я туда поступлю, пройду курс, то стану настоящим художником и буду так счастлив». «Что? Художником? Да ты спятил! Пусти, не мешай мне ставить хлеб!» «Мамочка, я больше не могу! Давай сходим!» «Оставь меня в покое!» «Все равно буду художником, думаю я про себя, но выучусь сам!» В описаниях драгоценных событий, открытие ребенком своего пути, можно обнаружить некоторые общие черты. Посмотрим на них.